140, февраль, 27. Расстояния преодолеваются созвучием сердец. Также и ассимиляция луча достигается созвучием. Человек в сознании своем постоянно созвучит с чем-то. Созвучие можно взять под контроль. Можно смотреть на предмет и не видеть его. Нет созвучия сознания с тем, на что смотрит глаз. Но можно, смотря на предмет, видеть только его и не видеть ничего окружающего. Степень и характер созвучия определяют поле видимости сознания. Умение настраивать сознание на желаемый лад является большим достижением. Осуществляет желание воля. Воля – это огненный атрибут духа. Степени силы ее у разных людей различны. Без воли – большой недостаток. Волю можно развивать и укреплять. И пределов здесь нет. Воля планетного духа уже достигает космических размеров. Упражнять волю можно когда угодно, во всех условиях, и возможности человека в этом отношении очень велики. Начав с малого, можно достичь очень большого. Очень важно принятые решения доводить до конца и уже не отступать, пока они не осуществлены. Постоянство и ритм – помощники воли. Кто уверен за волю свою, может войти. Такова была надпись над входом в область сокровенного знания.